Часть вторая. В новом свете. Переживания Поланской. Всю дорогу из аэропорта Поланская рыдала. Саша молча вел машину, давая ей возможность выплакаться. А когда они подъехали к дому, сказал: «Нина Михайловна, давайте я поживу у вас. Так и вам будет спокойнее, и мне удобнее». «Конечно, Сашенька, я и сама тебя хотела попросить об этом». «А вы разрешите мне своих боевых подруг к вам приводить?» «Пожалуйста, будешь говорить им, что я твоя мать». «Спасибо, мама Нина». На следующее утро Поланская приготовила Саше завтрак, но на предложение поесть вместе ответила, что у нее нет аппетита. Последние недели все ее чувства были атрофированы. Она видела, что делали окружающие, слышала, о чем они говорили, но это не вызывало никакой реакции. Теперь же она как будто очнулась. В квартире было очень тихо. Чтобы разбить эту пугающую тишину, она включила телевизор. Передавали утренние новости, и диктор, которого знала вся страна, будничным голосом объявил, что прошедшей ночью в Москве был ограблен банк и произошло изнасилование. Жертва находится в больнице, а всех, кто может помочь следствию, просят позвонить по указанному на экране телефону. Разумеется, и раньше все знали, что в Советском Союзе существует преступность. Но объявляли об этом только когда бандиты были пойманы и наказаны. А вот так, открытым текстом, да еще по центральному телевидению, она услышала об изнасиловании и ограблении впервые. Поланская медленно возвращалась в реальный мир. И все происходившее вокруг казалось ей сюрреалистическим кошмаром. Ее сограждане, получив свободу, стали бурно выражать свое недовольство и открыто обсуждать то, о чем совсем недавно шептались на кухне только с самыми близкими друзьями. Интервью с бывшими диссидентами транслировались по центральным каналам телевидения. И люди, которых раньше называли изгоями и отщепенцами, теперь открыто критиковали существующий строй. Уважаемые журналы публиковали воспоминания невозвращенцев, по описаниям которых задворки капиталистического мира выглядели гораздо привлекательнее, чем парадный въезд в мир социалистический. Советский премьер в одной из своих речей даже пригласил вернуться на родину самого известного клеветника и антисоветчика, когда-то с позором депортированного из страны. Но этот борец за справедливость уже успел вкусить все прелести жизни в мире загнивающего капитализма. И вместо того, чтобы с благодарностью принять приглашение, сначала потребовал официального извинения правительства, потом издания полного собрания своих сочинений, а затем моральной компенсации в виде очень крупной суммы в твердой валюте. Когда же все его требования были выполнены и оттягивать возвращение не было причин, он заявил, что не верит в стабильность политической системы, существующей на его родине. И прежде чем осчастливить Россию своим вторым пришествием, должен построить себе хорошо укрепленный дом. Руководство страны согласилось и на это. И в течение полутора лет ему строили загородную виллу с обширными угодьями и подземным бункером. Когда, наконец, все было готово, он прилетел из американской эмиграции во Владивосток, а оттуда поехал в Москву на поезде, останавливаясь на каждой станции и принимая хлеб-соль от народа, который совсем недавно обвинял его в предательстве и в массе своей точно так же не читал его официально изданных произведений, как раньше не читал их в самиздате. Между тем Райан написала матери, что после нескольких недель жизни в Австрии их перевезли в Италию. Поселились они под Римом, и сколько там пробудут, неизвестно, потому что бюрократия, с которой они сталкиваются, гораздо хуже советской. Пока им будут оформлять документы, они постараются посмотреть достопримечательности. Ведь неизвестно, когда в следующий раз удастся сюда попасть. Лена ходит в школу, организованную специально для детей-иммигрантов, и было бы неплохо, если бы Нина Михайловна прислала им учебники. Кстати, Рая будет в этой школе преподавать и сможет проводить с дочерью гораздо больше времени, чем раньше. Боря тоже устроился работать. И теперь у них достаточно денег, чтобы поездить по Италии. Жаль только, что нет путеводителей на русском языке. Ведь Советский Союз до сих пор находится за железным занавесом. И сюда приезжают лишь партийно-правительственные делегации, а их ничего, кроме магазинов, не интересует. Иммигранты являются первой волной туристов из России за 60 лет. Денег у них в обрез. Но они очень хотят повидать мир, и специально для них какое-то благотворительное общество организовало экскурсии на русском языке. Стоят они недорого, и на эти туры иногда ездят даже работники советского посольства в Риме. Они, видимо, здесь тоже не шикуют, да и со знанием итальянского у них не густо. После просьбы Нины Михайловны объяснить, в чем именно заключаются бюрократические препоны, Рая написала, что здесь, так же, как и в Союзе, правду говорить не стоит. Они этого не знали, и на собеседовании с представителем американского посольства пожаловались на то, что из-за национальности у них возникали трудности при поступлении в ВУЗ, при устройстве на работу и при продвижении по службе. А когда интервьюировавший спросил, приняли ли их в ВУЗ, сумели ли они найти работу и увеличивали ли им зарплату по мере приобретения опыта, они вынуждены были ответить положительно на каждый из этих вопросов. Честность их была наказана, а вот женщина, которая нагло врала, что ее из-за пятого пункта не приняли в университет, а потом изнасиловали на ступеньках синагоги, получила визу очень быстро. Высшего образования у пострадавшей действительно не было, но лишь потому, что она никогда не пыталась его получить. А манеры ее таковы, что если с ней что и произошло на ступеньках, то, скорее всего, с ее согласия или даже по ее инициативе. Рая не стала писать матери, что после собеседования их лишили пособия. Работа Бориса заключалась в том, что он мыл стекла машин на перекрестке и махал метлой на рынке. Не упоминал Рая и о том, что они оказались людьми без гражданства и вместе с другими отказниками создали комитет по борьбе за въезд в Америку. В том, что Соединенные Штаты должны их принять, сходились все уехавшие из России. Евреи и антисемиты, бывшие члены партии и диссиденты, верующие и атеисты. Сомнения в этом выражали лишь американские власти. Въезд в свою страну они разрешали только близким родственникам американских граждан. Большинство же иммигрантов покинуло Советский Союз по липовым вызовам фиктивных родственников из государства Израиль. Это большинство, руководимое наскоро выбранным комитетом, начало настоящую войну, в которую скоро оказались вовлечены все бывшие советские подданные. Они съезжались в Рим на демонстрации протеста и, объединившись, представляли собой грозную силу, особенно в свободном от КГБ мире. Количество, как учили их в школе, перешло в качество, и они уже не боялись ни Бога, ни черта, ни папы римского, ни крестного отца. А когда какой-то умник из этих безродных космополитов посчитал, что в тюрьмах вечного города для них не хватит мест, они перестали бояться и римской полиции. Они целыми днями носили перед американским посольством транспаранты и скандировали лозунги, требуя пустить их в Америку. Это была настоящая осада. Работники посольства выходили за его пределы только в сопровождении карабинеров и только в случае крайней необходимости. Президент Америки Буш, отец, недавно выигравший войну в Персидском заливе, самонадеянно считал себя самым могущественным человеком в мире и к бывшим советским подданным относился свысока. Но они оказались пострашнее террориста Саддама Хусейна. Они гордо называли себя борцами итальянского сопротивления и сражались с отчаянностью гладиаторов. За право въезда в Штаты они готовы были разорвать в клочья кого угодно, и не только в траншеях Колизея, но и на улицах вечного города. К тому времени США уже приняли закон, запрещающий переговоры с террористами. Но для выходцев из России американские законодатели сделали исключение. Конгресс послал своих представителей в осажденное посольство. Иммигранты выбрали своих, и когда стороны встречались за круглым столом, бывшие советские подданные создавали шумовой эффект, играя роль стен, которые должны были помогать им в родном итальянском доме. Местные жители поддерживали их как могли. Эмигранты уже давно сидели у них в печенках, и итальянцы рады были избавиться от них любой ценой, даже за счет своих союзников по НАТО. В конце концов, настойчивость бывших советских подданных победила, и Коганы получили приглашение на жительство в Миннеаполис. Помог этому и Фима, который бомбардировал письмами своего конгрессмена и сенаторов. Политика по-прежнему мало интересовала Нину Михайловну. Для нее гораздо важнее было общение с людьми. Ей нужны были дети, чтобы их воспитывать, друзья, чтобы с ними встречаться, и товарищи по партии, чтобы решать неотложные задачи. Но дети уехали, друзья были заняты своими делами, а товарищи один за другим выходили из партии. Народ стал гораздо смелее. Наиболее отчаянные даже называли коммунистов «мафией». И возмущались тем, что они сделали себя кастой неприкасаемых, которых нельзя отдать под суд, пока у них есть партбилет. Нина Михайловна не понимала, почему вспомнили об этом только сейчас. А раньше никто, кроме ее антисоветчика-зятя, этого не замечал. Кое в чем она соглашалась с критиками, но присоединяться к их хору не хотела. У нее язык не поднимался охаивать то, что она еще вчера хвалила. События завертелись с головокружительной быстротой. Призрак коммунизма, который беспризорным оборванцем, побродив по Европе, захватил власть в России и правил в ней более полувека, стал дряблым и беззубым. Перефразировка манифеста коммунистической партии «Призрак бродит по Европе» — это призрак коммунизма. Его апологеты, чтобы удержаться у руля, организовали государственный переворот. Но народ, вместо того, чтобы ответить «есть», когда партия сказала «надо». Популярный лозунг КПСС. Партия сказала «надо», а народ ответил «есть». Поднял восстание против своего авангарда и стал сбрасывать с пьедестала идолов, еще недавно вызывавших уважение и страх. Нине Михайловне казалось, что мир сошел с ума. И от этого нога ее стала болеть еще больше. Она обратилась за помощью к другу своего мужа, Рему Вильяминову. Он был очень влиятельный врач и при жизни Льва Абрамовича обещал сделать для нее все, что только в его силах. Но теперь не спешил выполнять свое обещание. Когда Нина Михайловна наконец попала к нему на прием, он внимательно осмотрел ее, сделал рентген и сказал, что восстановить ногу может только операция и специальный протез. Но стоит он сумасшедших денег, и заказывать его надо в Америке. Нина Михайловна знала, что бесплатная медицина за последнее время сильно подорожала. Ей было понятно, почему давний друг мужа целый месяц не мог найти времени, чтобы ее принять. Проводить обследование за спасибо ему не хотелось, а брать с нее деньги было неудобно. Поланская вернулась от него подавленная. Узнав причину ее плохого настроения, Саша сказал: «Нина Михайловна, я бы к Рэму под нож не пошел». «Почему?» «Я не уверен, что он хороший врач. Он очень ловкий приспособленец и в собственных интересах действительно действует весьма умело. У него работает моя знакомая. Она говорила, что во время очередного ухудшения отношений с Западом он заставил своих сотрудников подписывать послание с гневным осуждением агрессивной политики американского империализма. А на вопрос, зачем ему это надо, ответил, что от империализма не убудет, а ему дадут деньги на новое оборудование, которое, кстати, закупят у тех же американцев». «Это делал не он один», — возразила Поланская. «Правильно, но доверять таким людям не стоит. Я считаю, что вам лучше подождать. Вы ведь как-то жили со своей болезнью. Потерпите еще. А пока, чтобы поправиться, езжайте в санаторий». «У меня нет денег». «Вас туда должны отправить бесплатно, ведь его строил ваш муж». «Ты, наверное, не в курсе, Сашенька. Путевку, которую раньше можно было приобрести через профсоюз, теперь надо покупать за наличные, и стоит она целое состояние. Наш завод только от дома отдыха и получает прибыль. Фотоаппараты спросом не пользуются, а государство то и дело задерживает платежи за военную оптику, так что даже рабочим на зарплату не хватает. У меня, конечно, есть заначка, но она мне понадобится на выезд из страны. Нина Михайловна, тратьте ее как можно быстрее, потому что все дорожает со страшной скоростью, и через полгода ваших денег хватит только на коробок спичек. А еще лучше переведите вашу заначку в доллары. Как? Я вам помогу, если вы поедете в санаторий. У меня нет денег. Езжайте на мои. Я не могу принять такой подарок. Это не подарок. Недавно вышел указ, по которому вы имеете право приватизировать свою квартиру. А она очень дорого стоит. Так что деньги, которые я вам дам, это заем. Ну и поскольку я не очень доверяю вашему врачу, я постараюсь устроить вас на прием к доктору Чванову. «К кому?» — недоверчиво спросила Поланская. «К доктору Чванову». «К тому самому?» «Да». «А ты с ним знаком?» «Он у меня машину ремонтирует». «Попробуй, Сашенька. Я буду тебе очень благодарна».